Да, осыпавшиеся красные лепестки на титульном листке, еще глаза моей подруги. Вот да-да-да, эти глаза я помню. Рассказ Иванова гостя становился все путаннее, все более наполнялся какими-то недомолвками. Он говорил что-то про косой дождь и отчаяние в подвальном приюте, о том, что ходил куда-то еще, шепотом вскрикивал, что он ее, которая толкала его на борьбу, ничуть не винит. О, нет, нет, не винит. Далее, как услышал Иван, произошло нечто внезапное и странное. Однажды герой развернул газету и увидел в ней статью критика Аримана, которая называлась «Вылазки врага», и где Ариман предупреждал всех и каждого, что он, то есть наш герой, сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа. «А, помню, помню!» — вскричал Иван. «Но я забыл, как ваша фамилия?» «Оставим, повторяю, мою фамилию. Ее нет больше», — ответил гость. «Дело не в ней». Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить, о, опять это проклятое слово, протащить ее в печать. Остолбенев от этого неслыханного слова «пилатчина», я развернул третью газету. Здесь было две статьи, одна латунского, а другая подписанная буквами «МЗ». Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным латунским. Ну, достаточно вам сказать, что называлась статья латунского «воинствующий старообрядец». Я так увлекся чтением статьи о себе, что не заметил, как она, дверь я забыл закрыть, предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и с мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем хриплым голосом и стуча рукой по столу сказала, что она отравит Латунского. Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал. «Настали безрадостные осенние дни», — продолжал гость. «Чудовищная неудача с этим романом как бы вынула у меня часть души. По существу говоря, мне больше нечего было делать, и жил я от свидания к свиданию. Но вот в это время случилось что-то со мною. Случилось что-то со мной. Черт знает что, в чем Стравинский, наверное, давно уже разобрался. Именно нашла на меня тоска, и появились какие-то предчувствия. Статьи, заметьте, не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем больше менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, и я не мог от этого отделаться, что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступило третье стадия — страха. Нет, не страха этих статей, поймите меня, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Ну, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Мне казалось, в особенности, когда я засыпал, что какой-то очень гибкий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу. И спать мне пришлось с огнем. Моя возлюбленная очень изменилась. Про спрута я ей, конечно, не говорил, но она видела, что со мной творится что-то неладное. Она похудела и побледнела, перестала смеяться, и все просила меня простить ее за то, что она советовала мне напечатать отрывок. Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг, к Черному морю, истратив на эту поездку все оставшиеся от 100 000 деньги. Она была очень настойчива. А я, чтобы не спорить, что-то подсказывало мне, что не придется уехать к Черному морю. Обещал ей это сделать, обещал сделать это на днях. Но она сказала, что она сама возьмет мне билет. Тогда я вынул все свои деньги, то есть около 10 000 рублей, и отдал ей. «А зачем так много?» — удивилась она. Я сказал что-то вроде того, что боюсь воров и прошу ее поберечь деньги до моего отъезда. Она взяла их, уложила в сумочку, стала целовать меня и говорить, что ей легче было бы умереть, чем покидать меня в таком состоянии одного, но что ее ждут,

от муки своих воспоминаний головою в черной шапочке и говорил: «Так, бедная женщина! Но, впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня». «Но вы же можете выздороветь», — робко сказал Иван. «Я неизлечим», — спокойно ответил гость. «Когда Стравинский говорит, что вернет меня к жизни, я ему не верю. Он гуманен и просто хочет утешить меня. Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше». «Да, так на чем бишь я остановился?» «Мороз, мороз и эти летящие трамваи. Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пешком пошел в нее. Безумие! За городом я, наверное, замерз бы, но меня спасла случайность. Что-то сломалось в грузовике. Я подошел к шоферу, это был километров так примерно в четырех, за заставой, и, к моему удивлению, он жалился надо мной, машина шла сюда. И он повез меня. Я отделался тем, что отморозил пальцы на левой ноге. Ну, это вылечили. И вот четвертый месяц я здесь. И знаете ли, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед. Право. Ну, я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Ну что же, оказывается, это не суждено. Я вижу только незначительный кусок этого шара. Думаю, что это не самое лучшее, что есть на нем, но, повторяю, это не так уж худо. Вот лето идет к нам, на балконе зовется плющ, как обещает Прасковья Федоровна. Ключи расширили мои возможности. По ночам будет луна. Ах, она ушла. Свежает. Ночь валится за полночь. Мне пора. Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Пилатом? Попросил Иван. Умоляю, я хочу знать. Ох, нет, нет, нет, нет, нет. Болезненно дернувшись, ответил гость. Я вспомнить не могу без дрожи мой роман. А ваш знакомый из патриарших сделал бы это лучше меня. Но спасибо за беседу, до свидания. И раньше, чем Иван опомнился, закрылась решетка с тихим звоном, и гость скрылся.